Однако, вступление в орден храма и быстрый рост по тамплиерской иерархии как раз и способно было придать да Винчи вес в глазах аристократии. Это и было сделано, в результате чего, а также частыми упоминаниями фактов, что его вклад в создание нового оружия, паровых движителей, иных задумок был весьма значителен и удалось додавить Трастамара. Не в последнюю очередь благодаря родственным связям с нами, Борджиа. Полезное достижение, стоящее приложенных усилий. Как ни крути, гениальность разума да Винчи не оспаривалась никем, даже его врагами и завистниками. Вот под ересь его подвести пытались неоднократно, но теперь, после церковной реформы это было практически нереально. Мда, вспомнилось же. Хотя ничего удивительно, учитывая, что я сейчас держу в руках очередное порождение его гениально-сумрачного разума под названием многозарядный кремневый пистолет. Подарки, так сказать, в честь освобождения Иерусалима мне, Лукреции с Бьянкой и Джоффри. Хуана подобным не интересовалась, равно как и отец, а потому пока всего 4 штуки. Или целых 4. Это еще как посмотреть, учитывая факт, что каждый экземпляр работа мастерская, штучная, на уровне чуть ли не уникального шедевра. Интересная такая конструкция, к слову сказать, никакого увеличения числа стволов, поскольку это увеличивало вес и габариты оружия. Зато использовалась та часть, которая до сего момента считалась непригодной для выполнения каких-либо дополнительных функций, рукоять. Вот там да Винчи и сделал 2 канала, 2 стальные трубки, внутри которых находились пули и порох. Обе этих трубки соединяло со стволом этакое подобие вращающегося барабана, имеющие 2 углубления. Одно габаритами как раз под свинцовый шарик пули, другой под строго определенную порцию пороха, разумеется. Для предварительной подготовки пистолета к стрельбе с тыльного конца рукояти отворачивались 2 винтовые крышечки, на цепочках, чтоб уж точно случайно не потерялись, затем засыпались в соответствующие трубки порох и пули, после чего крышки завинчивались обратно до упора. Затем, для изготовки к выстрелу, требовалось наклонить пистолет дулом вниз, после чего повернуть небольшую ручку, установленную на вращающемся барабане 2 раза, в одну сторону, для захвата пули, затем в другую, для сброса ее в ствол, после вторую ручку, но расположенную на другой стороне, чтоб не перепутать, тоже, вестимо, 2 раза, для отмерки из канала нужного количества пороха и помещения оного в ствол. После этого оставалось лишь взвести курок, прицелиться и нажать на спуск. Скорость стрельбы. До 10 выстрелов в минуту в случае опытного стрелка с прямыми руками. Опасность того, что пуля выкатится из ствола. Шутить изволите. Правильный размер пуль тупо не давал произойти подобному казусу. Они выталкивались, лишь когда раскаленные газы от сгоревшего качественного пороха давали свинцовому шарику хорошего пинка. Объем магазина. Те самые 10 пуль и пороховая навеска для этого количества выстрелов. Для большего не хватало емкости расположенных в рукояти трубок. Если точнее, то пороховой. Но и это было более чем серьезно по нынешним то понятиям. Точность стрельбы и дальность также были на вполне достойном уровне. Увы, присутствовал и недостаток. Недостатки, числом 2. Первый заключался в том, что детали для пистолета требовалось изготавливать с минимальной погрешностью, без каких-либо зазоров, для чего требовалось мастерство и время. Второй – стоимость. В общем, даже при наличии способных на подобную работу мастеров в относительно массовое производство этот шедевр покамест не запустить. Разве что потом, когда появятся хоть какие-то станки, способные заменить часть ручного труда. Потом, все потом. Пока же оружие для элиты, не более, но и не менее того. Ну а кто как не мы, Борджиа, подходим на роль первых пользователей и оценщиков качества оружия нового типа. Вот. Потому Лукреция аж пищит от восторга, не в силах расстаться с новой игрушкой. Оттого и палит вот уже несколько дней по разного рода мишеням, потащив пистолет даже сюда, на воду. Вместо мишеней, брошенные за борт дощечки, которые при каждом попадании забавно подпрыгивают, показывая, что очередная пуля ушла точно в цель. Я тоже успел опробовать. Вполне себе пристойно, особенно по нынешним меркам. Лучшего то все равно нет. Так что отныне творение да Винчи прочно пропишется у меня на поясе, готовые, случись что, нехило так помочь в важнейшем деле выживания себя любимого и в защите тех немногих, кто мне дорог. К слову сказать, 2 прекрасные персоны, вот они, совсем рядом. Третья же, Бьянка. Она бы и рада составить компанию, однако независящие от нее обстоятельства заставили остаться на твердой земле. Весьма заметные, к слову сказать, обстоятельства. Выпирающие такие, а еще изрядно токсикозные, что заставило подругу и советницу изрядно поубавить активность, ну а оказываться на воде. О, Бьянка пробовала, уж можете поверить. Однако жесточайшая морская болезнь, ранее ей не свойственная, заставила герцогиню Фарли на долгое время забыть о любых плаваниях. Шестой месяц, больше тут и сказать нечего. Зато Лукреция вокруг своей, ну очень близкой во всех отношениях подруги суетилась чуть ли не все свободное время. Беспокоилась, да оно и понятно, учитывая то, что беременность проходила тяжеловато. Именно тяжеловато, а не тяжело по причине постоянного наблюдения врачей и приема того, что в нынешних реалиях с привнесенными мной дополнениями могло сойти за приемлемый курс препаратов. Как ни крути, но фармацевтика тут в зачаточном состоянии, почти все приходится с нуля развивать. Алхимия опять же, хоть и базис, но до нормальной химии ей еще расти и расти. Ничего, уверен, что все нормально будет, без каких-либо осложнений. Бьянка девушка вполне себе здоровая, да и возраст, уже не вызывающий опасений. Я же делаю все, от меня зависящее. Хуана, ничего не подозревает, понятное дело, считая отцом какого-то случайного офицера из числа тех, с кем Бьянка так или иначе общалась. Про отсутствие супруга и говорить не приходилось, и без того всем было известно отношение той к мужчинам в плане постельных забав. Вот пусть пока так и остается, а уж впоследствии, будем посмотреть. А меж тем прогулка это не просто так, скорее предварительная стадия перед началом кое-чего действительно интересного и возможно даже полезного. Мир то вокруг меняется с такой скоростью, что порой и мне не по себе становится. С момента моего пребывания в Иерусалиме вновь немало событий произошло, не обязательно явных и для всех видимых, но наблюдательный и умеющий сопоставлять и проводить анализ человек поневоле призадумается. Покушение на меня и Катарину Сфорца, последние вряд ли, но для пущей весомости добавили, благо доказательств обратного не было, втайне держать даже не собирались. Более того, весть о случившемся быстро поползла во все стороны, равно как и то, кто именно был исполнителями и заказчиками. Тут речь шла не только и не столько о мамлюкском султане а-ля Шраф Кансух Аль-Гаури, сколько об османском следе. Как раз последнее должно было заставить султана Баязида II как следует задергаться, благо претензии к нему и без того имелись. Сейчас я про границу с Сербией, где наблюдались уже не проникновения мелких и средних османских банд, а вполне полноценные вторжения фанатиков, жаждущих не только добычи и пленников, сколько крови неверных, коим из Мекки был объявлен джихад. Крылья вполне справлялся. Тут и самый покамест известный бой близ дороги на Скопье, и еще несколько менее значимых. Потери с нашей стороны были невелики, благо противником то были не янычары, по сути единственная реальная угроза со стороны османской армии, а обычные турки, вооруженные и одоспешенные так себе, да еще и частенько одурманенные наркотой религиозной и самой настоящей. Давняя восточная традиция, которая, раз появившись, уже никуда исчезать не думала. В общем, куда ни кинь, а везде вполне себе реальные поводы для объявления войны. Казалось бы, бери и объявляй, однако, всегда полезнее сперва ослабить врага, расколоть изнутри, а уже потом добить решительным ударом. План был уже готов, так что мы выжидали того момента, когда Баязид II станет совсем издерганным. Вот тогда ему и будет предъявлен вполне себе жесткий, пусть до поры и тайный, ультиматум, связанный с проказами его сынка, Шахзади Ахмета. В той же Османской империи активно шло выслеживание бывшего тайного посла султана к Людовику XII Валуа барона Клода Дюшаври. Более того, уже пришли вполне себе оптимистичные известия, что агенты не просто вышли на след, но вскоре готовы перейти к активной фазе, то есть похищению и вывозу ценной тушки сюда, в Италию. Самым банальным образом, на одном из кораблей, якобы идущих за ценными товарами в Фисский Эмират. Вот тогда по престижу французского короля будет нанесен реально мощный удар. Потому, что от этого самого престижа вообще осталось, откровенно говоря, несмотря на все попытки его маломальски восстановить. И да, Франция, судя по всему, решила ограничиться мирным договором с хафсидским султанатом, а не добивать он и до конца. Причины. Пока что они реально оставались для меня загадкой, ведь Абу Абдалла Мухаммад V Аль-Мутаваккиль был никакущим правителем, а то, что называлось султанским войском, ну не представляло это аморфное нечто реальной опасности, особенно для французов, которые, как ни крути, за последние годы успели как следует повоевать, пусть и не всегда успешно. Однако, вот нахрена было, успешно высадившись, захватив Тунис, Сус, Кайран и все, что к западу от вышеперечисленного, останавливаться. Вшивые орды хафсидских псевдовояк то того, погнали на пинках, попутно усеивая пески сотнями дохлых тел. А нет, маршал Луи де ла Тремуиль не стал окончательно дожимать полностью деморализованного и разбитого противника, остановившись явно по приказу своего короля. А ведь такие портовые города, как Габиссы, тем паче Триполи, это штука нужная и полезная. Нет, моя подобного не понимать. Невольно я поморщился, на что тут же обратила внимание Лукреция, временно притомившаяся стрелять и теперь болтающая с Хуаной о делах чисто девичьих, а именно новых нарядах и украшениях. Опять же можешь от политики отвлечься. А что поделать, виновато развожу руками. Догоняет даже на отдыхе, противное, русское царство. И оно тоже, не стал я спорить. Ох уж этот Иван Васильевич, помер слишком уж внезапно, когда от сторонников беглой царицы еще можно ожидать неприятностей. С другой стороны, все ведь помнит про гостя незваного, но очень уж настойчиво желающего пообщаться. Помнит, разумеется, как иначе то. Федор Степанович Еропкин, боярский сын, окольничий при дворе Ивана III и деятельнейший сторонник палеологов, естественно, бежавший вместе с Софией и ее потомством в Литву, поскольку понимал, что ничего, помимо петли либо топора в руках палача ему явно не светит. И вот он тут, в весьма неожиданном для себя амплуа. Да и меня, признаться, появление сего персонажа нехило так удивило. Он ведь не просто так, не в качестве частного лица прибыл, а как вполне себе официальный, то есть не скрывающий своих целей, пусть и не кричащий об оных на всех улицах Рима, посланник всего рода палеологов. Рискованное действие, со всех сторон рискованное. Сейчас ведь палеологи нет никто с официальной точки зрения. Бежавшие из русского царства, не имеющие каких-либо своих владений, не пользующиеся какой-либо серьезной поддержкой на политической арене. Разве что Литва и все сильнее зависящая от нее Польша, но в нынешних раскладах европейской политики это игроки в лучшем случае второго ряда. Как ни крути, а не та ситуация, чтобы рассчитывать на то, что этот вот, с позволения сказать, посол возвратится живой и здоровый после визита сюда, в Рим. Даже пьяному ежику в короне было б ясно, что мы, Борджиа, в русских делах сделали ставку на Дмитрия, сына Елены Волошанки, а также на поддерживающие эту придворную партию силы. Ставку успешную и даже более чем, поскольку царь Иван Васильевич, увы, скоропостижно скончался от вполне себе естественных причин. Впрочем, речь сейчас немного о другом, о целях. Сказать, чтобы привели посланника палеологов из каюты или пока обождать. Ждал с самого начала прогулки, подождет и еще немного, дружелюбно оскалился я, отвечая на вопрос сестры. Это мы нужны палеологам, а не они нам. Признаться честно, мне больше всего хочется поддаться естественному душевному порыву и просто окончательно раздавить этих ядовитых существ, чтоб и памяти не осталось. Слишком уж опасен этот богами проклятый византийский яд. Но, хитро прищурилась Лукреция, Византия многое дала и культуре, и для сохранения веры, а это уже Хуана, всегда предпочитающая видеть нечто хорошее даже в том, в чем это самое хорошее разве что под микроскопом рассматривать. Несчастные, что остались после падения Константинополя и угнетаемые магометанами, вызывают лишь жалость. И эта резня в нынешнем Стамбуле и иных городах. Это ужасно. Это естественно, милая, не удержавшись, я обнял очаровательную испанку, чему-то если и сопротивлялась, то лишь для виду и пару мгновений. Ну как же, правила приличия, чтоб им пусто было. Очень не хочу тебя расстраивать, но ты понимаешь, какой сейчас будет разговор. Посланника палеологов сейчас будем давить, выжимать, потом приводить в чувство ледяной водой и снова давить. А то, что не в прямом смысле этих слов, ему немногим легче окажется. Понимаю, они твои враги, а значит и мои тоже. Эх, вот уж и впрямь, королева печального образа. Я сейчас не про душу, а про облик Хуаны. Красивая, притягивающая к себе мужское внимание, но вместе с тем вызывающая желание обнять, защитить и никуда не отпускать. У способных оценить эту девушку, само собой разумеется, потому как болванов, увы и ах, вокруг предостаточно. Так я прикажу, чтоб его доставили. Сверкнула глазищами Лукреция, явно желающая добавить остроты в эту нашу речную прогулку. Давай уж, действуй, неугомонное коронованное создание. Королева Сербии тут же метнулась в сторону парочки находящихся в отдалении охранников, даже не их сюда подозвала, что свидетельствовало о совсем уж остром шиле в попе, и начала им втолковывать нечто. Я особо не прислушивался, но, насколько уловил, сестренка возжелала, чтоб гостя привели не просто так, а с предельной важностью и чтоб тот проникся еще сильнее, чем это уже случилось. Хороший подход, правильный. Особенно по отношению к человеку палеологов, стороннику византийского пути. Мне тут только и оставалось, что за оставшееся время недолгого ожидания как следует профильтровать уже известное о намерениях Софьи палеолог, будь она неладна. Помимо собственно верительной грамоты и подтверждения, что слова этого Еропкина есть слова и самой Софьи, было озвучено одно, бежавшая в Литву экс-царица готова была сделать нам, Борджиа, крайне выгодное предложение, при этом целиком и полностью признавая наши интересы в русском царстве и не думая более покушаться на власть там, если, конечно, удастся прийти к соглашению. Ну-ну, верить византийцам, это, знаете ли, себя не уважать, для них любые договоры, устные и даже письменные, есть нечто абсолютно малозначимое. Цинизма и беспринципности там на пятерку Макиавелли хватит и еще немножко останется. Плюс психотип ни разу не европейский, а ближе к азиатскому, пусть и приправленному чисто византийской смесью ума и хитрости. Гремучая смесь, откровенно то говоря. Ага, вот и он, Федор Степанович Еропкин, сын боярский. Идет в сопровождении переводчика и охранников, а вид у него все такой же ошарашенный и реально потерянный. Оно и неудивительно, учитывая склад характера этого человека, может и привыкшего плести заговоры с интригами, но далекого от технических новинок и прогресса в целом. Удивляться тут было нечему, сторонники палеологов на Руси были как раз из числа наиболее ортодоксальных и мракобесных личностей, очень не любящих все, что считалось духовенством, происками сатаны и нечестивым ведовством. Ну а этот вот кораблик, движущийся по реке без использования парусов и весел, он под происки лукавого подходил почти как родной. Я понаблюдал за Еропкиным еще тогда, когда он поднимался на борт судна, а еще когда корабль отходил от берега, изрыгая из трубы клубы черного дыма. Ох и крестился тогда этот христианством головного мозга страдающий, ох и жалостные рожи корчил, а литвы под нос бормоча. А может и не только их. Аж посмотреть приятно было, как этого мракобеса корежило. Мда, было тогда, сейчас тоже ничего толком не изменилось. А ведь вынужден молчать и делать все, чтобы выполнить отданный ему Софьей палеолог приказ. Эх, как же печально было в той, родной для меня истории, что на Руси на долгое время аж до петровских времен пришли к власти такие вот азиатцы, ненавидящие и отвергающие все европейское, устроившие для своего народа помесь домостроя с шариатом, разве что без многоженства. Ох и тяжко пришлось Петру Великому, когда тот давил как крыс окончательно обнаглевший от безнаказанности духовенство, а полученный им титул антихриста можно было считать реальным орденом за заслуги перед цивилизацией, вытаскивал из дремучей азиатчины изрядно деградировавшую аристократию, а женщин. Женщин он реально освободил из по сути тюремного затворничества не шибко отличавшегося от того, что творилось во всех мусульманских странах. Мда, было дело, там было, здесь же это уже вряд ли произойдет. В хорошем смысле слова, потому как палеологи уже все, напрочь отрезаны от Руси, и не дай боги и демоны попробуют туда вернуться. Кровь, великая сила, а она у меня именно русская, несмотря на то, что душа оказалась в теле испанца Чезаре Борджиа, оказавшегося в итоге на итальянском троне. Воистину высшие силы любят порой посмеяться, тут сомневаться не приходится. Федор Степанович, рад видеть, что вы относительно бодры и готовы к разговору, ради которого и приехали сюда из Литвы, показательно дружелюбно поприветствовал я Еропкина. Надеюсь, не в обиде за то, что принимаю вас не в замке Святого Ангела или иных местах на суше, а прямо посреди Тибра, когда под ногами лишь дерево корабельной палубы. Естественно, сказано это было на итальянском, потому как знание русского тут совсем иное, куда ближе к церковнославянскому, поэтому вот честно, понимал с третьего на четвертое. Переучиваться же в таком формате, может, когда и буду, но точно не сейчас. Иных дел выше крыши. Сейчас имелся переводчик, один из немалого числа таковых. Доверенный, ясен пень, иных просто не держим-с. Вот он и переводил на родной для Еропкина язык. В ответ сперва раздавались ритуальные словословия в адрес аж трех королевских величеств, тут присутствующих. Пышные такие, с тем самым византийским душком, которым таки да успели прочитаться многие на Руси. Ну а этот сын боярский и тем паче, поскольку близость к палеологам, она даром не проходит. С кем, как говорится, поведешься, на того и сам можешь похожим стать. Сей факт наблюдался многократно, на собственном опыте тоже. Лукреция, Бьянка, Мигель, иные, они многое брали от моего взгляда на мир, что уже становилось заметно даже совсем посторонним людям. С палеологами та же самая картина. А посему, закончились пустые вводные словеса, началось собственно дело. Первый же настоящий вопрос, адресованный послу Софье, прозвучал следующим образом. «Чего ваша госпожа рассчитывает добиться, посылая вас ко мне, ее явному и не скрывающему это врагу, особенно учитывая тот факт, что ее старший брат, Андрей Палеолог, сейчас находится в заключении и очень многое мне рассказал. Уверен, большую часть того, что знал. Итак, я вас слушаю. Ее Величество Софья Палеолог, владычица Марии, Трапезунда и Константинополя, желает мира и дружбы с Борджиа, повелителями Италии, Сербии и Египта. Я, покорный и преданный слуга ее, готов предложить вашим величествам многое, дабы бывшие между домами Борджиа и палеологов разногласия оказались в прошлом и не омрачали будущее. Красиво говорит, Чезаре, улыбнулась Лукреция. Только есть ли за этими словами хоть что-то ценное и правдивое? Палеологи давно изгнаны отовсюду. А короны Константинополя, Трапезунда, даже моей Сербии продал по дешевке тот самый Андрей, что у нас в подземной тюрьме замка Святого Ангела уже давно устроился. Так что со лжи начал посланник палеологов. И как после такого вообще ему верить можно? Никак. И самим палеологам верить вредно для здоровья. Но вслух это здесь говорить было неуместно, так что пришлось ограничиться несколько иными словами. Софья же не так глупа, чтоб начинать знакомство с откровенного вранья. Вдобавок про то, что палеологам как бы и Сербия принадлежала, тут присутствующий посланник умолчал. Явно не по ошибке. Я вообще не удивлюсь, если окажется, что Андрей Палеолог торговал тем, на что уже не имел прав. Не так ли, Федор Степанович? Вы прозорливы, как ее величество Софья и ожидала от вашего величества. Ваших величеств, тут же поправился со льстивой улыбкой посланник. Андрей Палеолог в присутствии свидетелей отрекся от своих прав на все престолы в пользу своей сестры. Есть и собственноручно написанные им отречения, в которых прямо упомянуто время. И как отдельный и ни к чему не обязывающий подарок. Примите вот эти два документа, с низким таким поклоном Еропкин положил на столик свиток, который лично я не спешил разворачивать, давно уже привыкнув ожидать любой пакости, в том числе и ядовитой. Здесь отречение от короны Сербии, но уже от ее величества Софьи, в пользу Лукреции Борджиа. Второй же, он более ранний, в котором Андрей Палеолог отрекается в пользу своей сестры. И теперь... Ее Величество Лукреция Борджиа становится единственной законной королевой, никто не сможет оспорить ее право на трон. Посмотрела бы я на тех, кто осмелится. Произнесенные слова Лукреция сопроводила ласковым таким поглаживанием многозарядного пистолета, недвусмысленно намекая, какая судьба ожидала бы оспаривателя. Я в подобном даже не сомневался, Хуана тоже, хоть и возвела глаза к небу, порой не до конца принимая повышенную агрессивность своей подруги и родственницы. А вот Еропкин, тот аж нервно сглотнул, перекрестился, ну да, переводчик смог донести как собственно слова, так и интонацию королевы Сербии и наверняка в очередной раз убедился, что данное ему поручение ни разу не легкая прогулка по теплым итальянским землям. Не пугай посланника, сестра, а то совсем испугается, язык проглотит от изумления. Совсем сложно с ним общаться будет, и уже обращаясь к Еропкину, я добавил, документы об отречениях я возьму, но они не являются для меня и Лукреции чем-то хоть немного важным. Согласие или несогласие с чем-либо палеологов в окружающем нас мире стоит крайне дешево. Если Софья этого не понимает, тем хуже для нее самой. Видно было, что Еропкин одновременно боится и ненавидит нас, Борджия. Осознанно ненавидит, благо есть за что. Без нас ему бы не факт, что пришлось бежать за пределы Руси, а уж когда к власти пришла бы Софья посредством своего сына или просто ее сынок Василий, тогда бы он гарантированно упрочил как положение при дворе, так и материальное благосостояние. Плавали, знаем, а страх, очень уж хлипкое его положение посланника, неприкосновенны по сути лишь те, которые от реальных властителей, за которыми стоит серьезная сила. Тут же всего лишь изгнанники, из милости пригретые в Литве. К примеру, случись необходимость, можно силой вытрясти из этого посланца-палеолога все необходимое, при этом де-факто не вызывая даже мимолетных косых взглядов со стороны. Здоровый цинизм политиков. Утратил корону и реальную силу. Сиди, не чирикай и не пытайся на полном серьезе возмущаться, что тебя обижают большие злые дяди либо тети. Потому Еропкин и старался вести себя тише воды, ниже травы. Понимал, что именно от этого в немалой степени зависит его дальнейшая судьба. Равно как помнил об Андрее Палеологе, брате своей хозяйки, которому принадлежность к династии ни разу не помогла миновать подземелья замка Святого Ангела этой бывшей папской резиденции, а теперь средоточие силы и власти Борджия. Моя госпожа приготовила иной, куда более ценный дар, с угодливой улыбкой на лице и по возможности скрываемой ненавистью в глазах произнес Еропкин, а переводчик старательно все это переводил. Она готова поделиться с вашими величествами всем, что ей доносит о происходящем в Османской империи, о том, что она готова рухнуть, о том, кто из султанских сыновей какие действия предпримет, и это поможет доблестным итальянским и сербским войскам взять от развалившейся империи то, что вы захотите взять. А госпожа знает очень много, и взамен, навострила ушки Лукреция, Мария, наследственное владение палеологов, ее величество Софья готова подписать отречение за себя и своих детей от русского, трапезунского и константинопольского престолов, изумленное лицо Хуаны, которое до сего момента явно не видела лично, как идет полноценный такой торг за короны, а по сути очередной раунд большого передела, неожиданный такой раунд даже для меня с Лукрецией. Видимо, палеологи либо дошли до крайности и теперь поставили все оставшееся на единственную карту, либо, мда, нельзя исключать, что тут нечто иное, а именно новая партия бесконечной игры, в которой эти пройдохи реально пытаются обвести нас вокруг пальца. Думать надо, много и серьезно думать, и уж точно не отказываться сразу и однозначно. Хотят палеологи урвать кусок жирного и сочного мяса из уже истекающего кровью организма Османской империи. Это есть хорошо и хорошо весьма. Причина, самая банальная, стервятники всегда слетаются лишь к моменту, когда уже уверены в том, что жертва обессилена и вот-вот помрет. А уж такие осторожные и трусливые, как палеологи и тем паче. Следовательно, ваши предложения представляют определенный интерес, Федор Степанович, кивнул я, тем самым словом и жестом показывая, что предложение если и не принято, но будет обдумываться. Уверен, что при следующей нашей встрече мы поговорим более подробно, обсудим, так сказать, во всех подробностях сделанное вашей госпожой предложение. Заодно обдумаем и средства, которые позволят нам, Борджия, быть хоть сколько-нибудь уверенными в том, что в ближайшее время политическая целесообразность не станет причиной очередной резкой смены курса проводимой Софьей политики. Вы ведь понимаете, о чем я, догадываюсь, ваше величество. Вот и прекрасно. А пока чувствуйте себя как дома. Как только наша небольшая прогулка по Тибру закончился, вы сможете как следует осмотреть и наш вечный город. Разумеется, в сопровождении тех, кто покажет и расскажет то, что вы, без сомнения, передадите своей хозяйке. Пока же, два раза намекать на то, что разговор закончен, посланцу палеологов не потребовалось. Очередные, уже завершающие, словословия, низкие поклоны, все. Закончилось, финита ля не пойми что, скорее уж первый акт представления, и ядовитый комментарий Лукреции. Эти палеологи, если понадобится, готовы торговать всем, престолами, сторонниками, даже родной кровью. Срубит и завтра на показ голову брата Софьи на Римской площади, Софья даже не подумает прекратить переговоры, сочтет малой и приемлемой платой. Будь ты или Джоффри не женаты, она бы любую дочь постаралась как дар преподнести. Как это все, грязно, поморщилась Хуана. И этот Еропкин, он так похож по повадкам на гранадских мавров. Я помню, еще тогда, когда была совсем юной. Но в нем нет мавританской или иной крови. Почему тогда? Яд, очаровательная ты моя, но не тот, который убивает тело, а иной. Яд византийства, что поражает душу, делая ее столь же мелкой, склизкой и подлой, как у самих византийцев, варившихся в этой отраве целыми веками. Увы и ах, но византийцы давно и окончательно перестали быть теми, кем были в начало, частью Рима, частью Европы. Когда принимаешь и делаешь частью души образ мыслей и восприятия мира, свойственное иным, совершенно чуждым народам, результат ты только что видела. Если хочешь, могу показать, что собой представляет Андрей Палеолог, узник в подземелье. Фу, скривилась испанка. Мне такое не нравится. Чист, относительно опрятен, ни разу не покалечен, да и голодом его никто морить не собирался, возразил я. Были, признаться, мысли удавить по-тихому сразу после того, как были выжаты все на тот миг ценные и нужные сведения. Однако, трезвый расчет возобладал над эмоциями. Ты иногда такой выдержанный, Чезаре. Я даже завидую. Завидует она, ага. Лукреция на минувшие годы научилась очень хорошо играть словами, интонациями, да и язык тела освоила так, что просто ой. Настоящая королева, пусть пока и относительно юная. А уж что будет лет через 5-7, когда окончательно расцветет физически и умственно, достигнет, так сказать, совсем высокого уровня. Ужас и мрак, для всех врагов Борджиа. Зато для меня так и останется действительно близким человеком, которому можно не просто доверять, но доверять практически абсолютно. Одной из очень и очень немногих в этом мире. Да и в том таковых людей было, по пальцам одной руки пересчитать. Эх, нахлынуло прямо. Я про воспоминания о минувшем, ведь только в воспоминаниях и осталось то, что пережил человек, давно отбросивший свое настоящее имя и накрепко слившийся с прозвищем кардинал. Мда, было дело, было. А ты не завидуй, сестренка. Лучше помоги мне мою милую супругу убедить, что для королевы ничуть не вредно, а полезно и даже не безинтересно владеть такой штукой, как пистолет. И вообще быть поближе к тому, что может помочь в трудный момент жизни. А сам что, неужели красноречия не хватает? Хватает, поневоле улыбаюсь, глядя на Хуану, понимающую, что сейчас ее вновь будут мягко, нежно и со всей любовью склонять к принятию новых для нее и очень уж радикальных для испанского придворного воспитания концепций. Просто я всю силу оного красноречия использую несколько в ином направлении, более личном, которое за закрытыми дверями большей частью происходит. Ао, я уже очень-очень заинтересована. Хуана, может между нами, девушками, скажешь, что там мой очень искушенный в таких делах братец возжелал от тебя получить, или чему захотел научить. Вот и ладненько. Тут главное перевести тему на ту, которую две мои прекрасные дамы способны обсуждать долго, с чувством, с расстановкой и с немалым удовольствием. Лукреция это даже не скрывает, а вот Хуана, это продолжает мило краснеть, стесняться, но шаг за шагом таки да сбрасывает с себя оковы сурового воспитания, приобщаясь к куда более раскованному поведению тут, в Риме. Более того, среди Борджиа, которые получили мощную такую прививку родом из начала следующего тысячелетия. А я с удовольствием послушаю, почти не вмешиваясь в разговор. Так оно и лучше, и интереснее, и для расслабления нервов самое оно. Свежий воздух, крики чаек, дерущихся меж собой за добычу, плеск волн за бортом. Благодать да и только. Глава 6. Османская империя, Стамбул, район Ускидар, август 1497 года. Какое качество является одним из важнейших для того, кто давно и прочно встал на дорогу предательства? Правильно, развитое чутье на опасности, умение распознавать приближающуюся угрозы, пока она еще не стала непреодолимой. Барон Клод Дюшаври, он же теперь отзывавшийся на имя Умара Аль-Хадида, считал себя человеком осторожным и весьма предусмотрительным, а еще умеющим чувствовать, где именно ему будет лучше и выгоднее находиться. Потому он уже довольно давно и покинул Францию. Долги, вражда с несколькими куда более сильными и знатными аристократами, все увеличивающая опасность остаться даже не разоренным, а просто убитым. Вот и подался Клод Дюшарви туда, где, как он думал, его уж точно никто не достанет, в Османскую империю. Почему именно туда, а не в одну из христианских стран? Да просто именно османам ему было что продать. Не то, что можно пощупать, а слова. важные, нужные, и к тому же он уже не раз к тому времени нашептывал на ухо знакомым османским торговцам кое-что важное о происходящем как в королевстве, так и на королевском флоте. А все, что касалось флота, османов очень даже интересовало. Сомнения, сожаления. Подобными мелочами барон Дюшаври никогда не забивал свой разум, в отличие от меры своего благосостояния и удобства. Вот так и оказался в Османской империи, через старых знакомцев постепенно выдав все действительно ценное и важное, что только знал. А что до жизни в окружении Магометан и необходимости принять их веру, касаемо этого он тоже не стал страдать. Единственное, что оговорил, отсутствие одной маленькой, но болезненной операции, которую всем верующим в Аллаха делают еще в глубоком детстве. Ему подобное было не нужно, а испытывать довольно сильную боль, нет уж, это не к нему. За то, что оказалось по нему, так это возможность, пользуясь своим довольно острым умом и знаниями о Франции и иных европейских странах, хорошо зарабатывать, оказывая услуги тем, кто готов был платить. Какого рода? Посреднические, конечно. Ведь далеко не все и не всегда готовы были иметь дело именно с османами. Да и не везде эти самые османы могли проникнуть, не вызывая серьезных подозрений. А он, французский аристократ, умеющий правильно себя вести, казаться своим, а еще подмечать нужное и в нужный момент воспользоваться увиденным, становился почти что незаменимым. Вот и носило бывшего барона то во Францию, то в италийские государства, то и вовсе в испанские земли. А уж будучи в тех или иных местах позаботиться о том, чтобы доставить в порт, к ожидающему его кораблю, выгодные для перепродажи товары, это как Христос, так и Аллах велели. Вместе или же по отдельности, такими вопросами Дюшаври и не пытался задаваться. Шло время, росло богатство, вокруг предавшего кровь, родное государство, веру и вообще все француза собралось достаточное число зависящих от него людей, неверных, а именно зависящих. Тут Клод Дюшаври не собирался впадать в несвойственную себе доверчивость. Понимал, что не ему рассчитывать от других на то, о чем сам имел сугубо умозрительное представление. Зато понимал другое, в Османской империи воистину каждой твари по паре и любая из этих самых тварей способна заползти, подобно змее, на самый верх. Чего стоил один великий визирь Баязида II, Херсикли Ахмед Паша, ранее бывший Стефаном Херцеговичем Касача, тоже отступившийся от крови, земли, веры, ставший очень полезным слугой поработителей своего народа. Вот такой Дюшаври выбрал маяк, стремясь забраться если и не столь высоко, но около того. Стремился, оказывал весомые услуги, подкупал богатыми дарами и... Случилось очень важное событие, именно его выбрали как тайного посла к Людовику XII Валуа, договариваться о совместных действиях Франции и Османской империи сперва для окончания опасного для обеих стран крестового похода, а затем и для совместных действий против мамлюкского султаната. Посол же, хоть и тайный, это очень значимый рост в глазах стамбульского двора, да и во Франции, им покинутой, куда он прибыл под чужим именем, тоже, воспользовавшись своим новым положением, удалось укрепить свое положение. Хорошо укрепить, заметно так. И очень скоро понять, что все эти укрепления, подъем на верхние ступени в иерархии Османской империи вот-вот могут обернуться ничем, а то и большой угрозой со стороны тех, кто и устроил сперва один, а затем и второй крестовые походы, на удивление успешные, угрожающие самому существованию казавшихся столь мощными мусульманских государств.